Глава 9. Мириам Удвайр. В голове царил настоящий апокалипсис с того момента, как поняла, кем именно является мой пленитель. Просто потому, что Амин Аль-Хаят – самое мучительное испытание в моей жизни. Никто и ничто не в силах затронуть так мою душу, задеть сердце, пробраться под кожу, причинять боль одним фактом своего существования. Только он. Один, единственный. Тот, кого почти ненавидела, ровно так же, как и желала. Хотя, кому я вру, тянула к этому Альфе, что себя забывала. Никакой гордости, полная капитуляция в инстинктах, в моей голове, в чувствах. Стоит ему лишь раз прикоснуться, да и прикасаться тоже не обязательно, одного взгляда хватает. И я ведусь на что угодно, обманываю себя, теряю, пропадаю в нем. В том, что уничтожит меня, а ведь могла бы просто уступить, сделать, как он хочет, поддаться и в этом, но нет, просто потому, что потом будет еще больнее, точно знаю. С каждым разом все сложнее собрать себя. Чем дольше времени нахожусь рядом с ним, тем безвозвратнее исчезаю. И не будет больше той Мириам, какой я должна быть, лишь бледная тень. Голод – не лучший способ продемонстрировать всю силу своего отказа. Силы бы пригодились, чтоб держаться, но ведь даже если у меня их полно, все равно против него ничтожны. Вот и решила пойти от обратного. Расчет был простым. Первое – голодовка. Если отказаться от еды и воды, долго не протяну, а отправиться в грани из чистого упрямства Аль-Хаят точно не позволит, не настолько бессердечный. Отсюда вытекал второй пункт – довести Альфу, чтоб сам открестился, избавился. Сам ведь сказал, пока не надоем, а кому понравится терпеть капризы и упрямство, граничащее с дуростью? Явно не тому, кто привык, что перед ним преклоняются и благотворят. К тому же, зачем ему столько проблем? Получить вместо развлечения сплошную головную боль и мороку. Третье. Избавиться от визитов Розалинды. Этот пункт не такой уж и обязательный. Не особо влиял на мою основную цель. Но сам факт существования белокурой красавицы неимоверно бесил. Никогда не пойму таких, как она. Вот и запустила в девчонку первым, что под руку попалась. Едва она сунула свой нос в мою темницу. Стаканом с водой, к которому прежде не притрагивалась. Попала аккурат неподалеку, с ее распрекрасным личиком. Для начала сначала в стену, как предупреждение. Сработало. Блондинка остановилась, как вкопанная. Дальше проходить не стала. Быстренько мой намек усвоила. Оставила очередной принесенный поднос прямо на полу у входа. Удалилась. А я вернулась к исполнению самого первого пункта из моего списка. На еду не взглянула вовсе. Прикрыв глаза, сосредоточилась на собственном дыхании. Очень стараясь не думать о том, как же на самом деле хочется кушать. Все-таки разбаловал меня властитель Эмирата. Сколько еще так прошло? Точно не больше нескольких часов. Вернулся, вошел в мою камеру в самом мрачном расположении духа. Для него у меня тоже, как и для его Розалинды, приветствие было заранее заготовлено. Второй стакан с моей подачи полетел в сторону двери, но тут без предупреждающего. Прямиком в грудную клетку. Амин едва успел преподнесенный поднос от себя убрать, чтобы прилетевший бокал упал на пол, а не на него. «Если думаешь, что тебе это поможет, ошибаешься», – произнес с виду равнодушно, только в золотистом взоре вспыхнула зелень. «Еще раз нападешь на Розалинду – накажу», – шагнул ко мне. «Можешь кидать в меня что угодно, бить, ругать, ненавидеть, но Розалинду ты больше никогда не тронешь», – постановил бескомпромиссным тоном. В груди запекло, исключительно на фоне вспыхнувшей злости. Но внешне постаралась никак не выдавать эту свою эмоцию. Конечно, ему не понравилось то, как я обошлась с его девицей. Кто бы сомневался. А я ее и не трогала. Пока что. Пусть не приходит. Тогда точно не затрону. Отозвалась елейной улыбочкой, потянувшись за вторым снарядом. «Верните меня!» Бросила в него книгой. Их около меня еще штук 10 лежало. На краткий разговор хватит. На этот раз он просто увернулся от запущенного в него снаряда. «Сказал же, не верну». Поставил поднос рядом со мной. «Вернете!» Швырнула поднос в сторону, отчего он с грохотом перевернулся на пол. «Иначе я вас с ума сведу!» «Предупредила. Вернете!» Пообещала уже в тихом повторе. «Ты уже свела, поэтому и не верну». Стало мне насмешливым ответом, а сам он направился обратно на выход. «Валида приведи!» – приказал кому-то из охраны. «А пока он идет, мы с тобой примем нужную позу». «Да, бриллиантовая моя?» В глазах огонь предвкушения, а шаги медленные, крадущиеся, необратимые. Наступает осторожно, оценивая мои последующие действия. «Нет!» – вскрикнула, уворачиваясь, слетая с кровати. «Еще бы это помогло!» Поймал одной рукой, прижал к себе спиной за талию. С шумом втянул в себя воздух в районе моей шеи, тихонько рыкнув. Поцеловал, чуть прикусив тонкую кожу, оттянув. Породив сотню мурашек на этом месте, быстро распространившихся по всему телу. «Нет, не буду!» – отозвалась категорично. «Верните меня!» «Верну, как наиграюсь». «Ты вот уже поиграла. Моя очередь». Развернул меня к себе лицом и толкнул так, что я упала на кровать. А дальше вырвал из-под меня простыни и принялся когтями разрезать ее на толстые полоски. Я же с замиранием сердца отбивалась от картинок, что моментально подкинуло воображение о том, что будет дальше, попутно тихонько сползая с другого края постели. «Нет!» – вскрикнула снова, как только он закончил с простыней и вновь сосредоточил свое внимание на мне. В него полетели книги, одна за другой, и я тоже на месте не осталась, когда снова поймал, брыкалась, пиналась, сопротивлялась, как могла, даже несколько раз заехала ему кулаком в плечо и грудь. Но что мертвому припарка? Не спасло. Связал полученными из белья лентами так, что не пошевелиться, как мумию обмотал ими. Еще и издевательские бантики повязал на концах, после чего бережно усадил у изголовья. «Итак...» «Спрашиваю еще раз. Последний. Будешь нормально есть или нет?» Одарила его взглядом со всей той злостью, что переполняла меня, и сказала единственное, что у меня для него было. «Верните меня!» «Нет», — скучающе отозвался он. «И знаешь, ты когда домой вернешься, попроси мать научить тебя правильно психовать», — заметил издевательски, направляясь к двери. Дернулась в путах, в надежде на освобождение, но они оказались слишком крепкими, не выбраться самой. «А не пошел бы ты нахер!» – вырвалась в сердцах. Обычно не ругаюсь. Но тут и этого мало. Меня одарили очередной насмешкой во взгляде. «Разве воспитанные леди так выражаются?» – поинтересовался, коротко стуча в дверь. «А я не леди, я рабыня, забыл?» – поинтересовалась ехидно. Протянул Амин довольно, не обращая внимания на скользнувшего в камеру старичка с чемоданчиком. «Я рад, что ты наконец смирилась со своей участью. Только после того, как ты приставишься», — не смолчала и на этот раз. «Боюсь, юная леди, чтобы этот волк приставился, нужно что-то большее, чем простое проклятие», — вмешался в нашу беседу третий присутствующий, добродушно улыбаясь при этом. Темноволосый, сединой и с редыгам, приближающийся к порогу своего 500-летия. Былая красота его еще не померкла, но уже начала увядать, прямо говоря, что у оборотня осталось всего пара десятков лет до конца жизни. Что ж, гаммы, и правда, живут у нас меньше всех. Бетты вот около 1000 лет, альфы, соответственно, чуть дольше. «Ну, значит, никогда», — усмехнулась криво. «Никогда. Понятно?» — добавила уже исключительно для Амина. «А она мне нравится, сынок», — подал голос опять старичок, подходя ко мне ближе и усаживаясь на постель. «Хоть и не кроткого нрава, но достойная альфы». И опять я разозлилась на саму себя на этот раз, потому что почти улыбнулась на его слова, дурочка безмозглая. «Способниками извращенцев не разговариваю», — отвернулась от того, с кем на самом деле очень даже захотелось пообщаться. «Пожалуй, предпочту не знать таких подробностей», — открестился мужичок, хмыкнув. «Значит, отказываешься кушать, как все, да, красавица?» Перевел тему, доставая из своего чемоданчика длинную полую трубку для кормления больных. «Я бы тоже предпочла не знать. И я не все. Пусть их кормит». «Всех своих, остальных, а от меня отстанет, домой вернет», — проворчала, покосившись на жуткий агрегат. В горле тут же встал ком. А вот и Амин едва заметно скривился при виде всего того, что старик раскладывал на постели. «Конечно, не все. Иначе бы не была здесь», — согласился тот со мной, кивнув больше своим мыслям, чем мне. «Наш Альфа, знаешь ли, просто так не рискует. А значит, ты валит», — окликнул его Амин предупреждающим тоном. Старик в ответ лишь пробурчал только что-то о том, что он уже которую сотни лет валит. Я же сжала губы как можно крепче, борясь с инстинктивным желанием покаяться во всех своих поступках, лишь бы в меня не запихивали вот эту жуть. Впрочем, в меня ее и не запихнули. То ли глава песчаного клана проникся моим перепуганным видом, то ли и сам не ожидал, что процедура будет выглядеть столь некрасиво. Но как только Валид потянулся ко мне в стремлении насильно открыть рот, Амин перехватил его руку за запястье, так и не дав коснуться. «Нет», — коротко, но емко обозначил для него, — «уходи». Старик снова принялся ворчать, но уже о том, что Альфа сам не знает, чего хочет, но послушно собрал все свои пожитки и ушел, оставив нас одних. Амин с тяжким вдохом присел на край постели, с тоской уставившись на стену напротив. Заговаривать не спешил, я тоже молчала. И в этой тишине удары собственного сердца звучали особенно предательски. Все громче, чаще. А в груди разливалась чистая боль. Просто потому, что не могла я на него смотреть. Такого. Почему я чувствую себя виноватой? Ведь если взывать ко всему разумному, совсем не должна. Бежать должна. Как можно скорее, без оглядки. Ни разу не обернувшись. Никогда! Никогда! Месяц. Наконец произнес он. «Дай нам месяц, потом я тебя отпущу». Сперва ушам своим не поверила. И бестолковую улыбку еле сдержала. Нет, не потому, что была рада обозначенному сроку. Не ожидала, что он пойдет навстречу. Вот так, быстро, почти легко. И уж тем более не рассчитывала, что... «Неделя, потом вы вернете меня». «Это я сказала?» Та, кто 2 секунды назад вовсе не собиралась 10 дня проводить, если такой шанс представился. Но ведь сказала. «И вы больше не будете меня связывать, совсем, ни разу», — добавила. «И никакой Розалинды или других девушек, ни одной. 4 недели. Связывать буду, но в целях разнообразия секса», — сверкнул на меня веселым взором своих желтых глаз. «Девушек не будет, ни одной, кроме тебя». Предательские удары сердца все учащались и учащались. «Неделя, и я позвоню отцу. Не письмо, звонок. Он, должно быть, уже с ума сходит от неизвестности, как и мама», — выдвинула встречно. «Потом, так и быть, связывайте сколько угодно». 4 недели. 1 звонок, но без уточнения места пребывания. «Только скажу, что со мной все в порядке, и я вернусь домой», — согласилась с ним поспешно. «Через 2 недели. 4». Продолжил стоять он на своем. «Неделя», — вернулась к исходному. 4. 2 максимум. «Договорились. 3». Повернулся и принялся меня развязывать. «Нет, не договорились. 2», — заявила решительно, старательно избегая встречаться с ним взглядом. Едва осязаемых прикосновений его пальцев уже за глаза. «Тогда еще так посиди, подумай». Прекратил избавлять мое тело от пут. Ну, я и сидела, думала, что еще мне оставалось. Соглашаться все равно не стала, лишь горделиво вздернула подбородок, уставившись на дверь. И еще очень старалась не обращать внимания на насмешку в золотистом взоре. 2 недели, выдала итогом затянувшейся паузы. «И я буду самостоятельно есть. Может быть, даже больше не буду бросаться в вас, чем попало. Если принесете нормальную одежду, так и быть, можно прибавить еще 1 день. 1. 3 недели. Ты хорошо питаешься. Нормальная одежда, прогулки и совместные ночевки. А потом ты наиграешься, а я останусь разбитым сердцем? Согласна, скорее как отражение ответа на свой мысленный вопрос, нежели на то, что он сказал. Но слово обратно не забрать. На мужских губах расплылась победная ухмылка. «Значит, сейчас я принесу тебе одежду, и мы идем гулять», — постановил, разрывая на мне путы одним взмахом руки с проявленными когтями. после чего поднялся и направился на выход. Я же постаралась подавить вспыхнувшую в душе горечь и улыбнулась ему вслед вполне доброжелательно, в чем-то даже ласково. «Хорошо. Неправда, совсем нехорошо, но я постараюсь, чтоб так было. А сердце все равно не сберегла».